Глава 19. Штучка, как это часто принято у женщин, забыла сказать «с добрым утром», но зато поинтересовалась драгоценностями. «Рос, ты браслеты сделал? А где твое вежливое «здравствуйте»?» «Ой, не придирайся! Привет!» «Куда пропала вчера?» Глаза девушки приобрели выражение «сейчас непременно совру», и она преувеличенно убедительно ответила. «Со связью проблемы. Отрубила от игры. Не могла зайти». «Бывает. Вот тебе пара браслетов. Вот цепочка с кулоном». «Спасибо! Блин, плохо, что этот браслет меткости столько прибавляет. Зачем она мне вообще?» «Но ты же у нас еще и лучница». «Но не здесь и не на таких уровнях. Говорила же, что поначалу только с луком качалась». «Не придирайся. Он просто такой получился. Вторым бонусом у него немного выносливости. Вот она тебе точно не помешает». «Тангу и себе сделал?» «Да». «Себе, как всегда, похуже». «Вообще ничего приличного не получалось. Невезучая ночка». «Будете и дальше общаться? Или займемся делом?» — спросил Нордер. «Идем». «Ну, тогда на ходу объясняй, какой у нас план?» «Да никакого. Забираемся подальше с таким расчетом, чтобы до темноты успеть вернуться назад». «Хороший план. Мой маразм такие любит. Легко запомнить». Первый час ничего интересного не происходило. Троица упорно продвигалась вглубь горы, легко справляясь с единичными, хорошо знакомыми мобами. Первая новость случилась, когда добрались до большого зала с высоким, усеянным сталактитами сводом. Отсюда вело три хода, и Рос остановился, выбирая, куда же податься дальше. Движение заметил чудом, в последний момент, рефлекторно отпрыгивая, заорал. «Сверху!» Моб, слетевший с потолка, выбрал целью Нордера, видимо, соблазнившись размерами добычи. И это было замечательно, так как тварь первой же атакой снесла с танка почти четверть полоски здоровья. Легко догадаться, что вышло бы, напади она на голову Флайтинга. «Щит!» — крикнула штучка. «Сон!» — одновременно с ней выдал Рос. «Цель отразила урон на вас». Рос застыл, не в силах пошевелить даже пальцем. «Да что там палец? Взгляды перевести не мог». «Не повезло. Попал под свое же заклинание». Штучка все поняла быстро. Кинула тангу лечение и пару регенов, после чего рассеяла Роса. А жив тот отбежал подальше и врезал аурой хаоса. Тварь выглядела знакомой, будто ожившая медвежья шкура черного цвета. Похожих он уже встречал, тоже в пещерах. Теневики нечасто попадались, атаковали всегда неожиданно. Урон наносили высокий, а вот защищены были не ахти. Этот оказался таким же. Пока танк удерживал его своими умениями, заставляющими атаковать танка, а не остальных игроков отряда, Рос безнаказанно избивал моба стрелами хаоса. Если тот, обидевшись, срывался с Нордера, штучка вешала ему рут, и далеко отбежать он не успевал. «Махан Теневик убит. Получено очков опыта 4527. До следующего уровня осталось 233684. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 50 единиц к магической энергии. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень силы мысли повысился на 1 единицу. Поздравляем! Ваша группа победила монстра, превышающего уровень самого старшего игрока группы, на 70 единиц. Получено достижение «Третьи храбрые друзья». Бонус достижения плюс 1 единица атаки. Эффект бонуса постоянный. Открыто достижение «Храбрые друзья. Третья часть». Для закрытия достижения убейте своим отрядом 50 монстров, превышающих уровень самого старшего игрока отряда на 70 единиц. Бонус достижения случайный. Условия выполнения. В отряде не должно быть более 6 игроков, средний уровень отряда должен быть в 2 или более раз меньше, чем уровень монстров. «Достижение!» – воскликнула штучка. «Угу!» – кивнул танк. «Он мне кирасу помял». «Я починю», — сказал Рос. «Умеешь? Делать умею. Чинить тем более обязан уметь. Бронза нужна для ремонта». «Есть. «Да, не всю израсходовал. Пара слитков осталось. Снимай». «Можно я лут проверю?» – спросила штучка. «У тебя развитые охотничьи умения?» – уточнил танк. «Нет». «Тогда пусть лучше Рос. Он больше достает. Разве сама не заметила?» «Ну, после меня достанет остальное». «Не выйдет. Трофеи можно забрать лишь раз. Исключений немного. Квестовые предметы, кристаллы души и классовые предметы». Штучка отошла от моба и, похоже, немного обиделась. Но Росу было не до ее обид. Поспешно обыскав моба, обрадовавшись очередному кристаллу души и поделился с товарищами воспоминаниями. «Я похожих тварей уже видел, тоже в пещерах. Но те были куда меньше уровнями. Хотя такие же опасные и назывались пещерные теневики». «Это какая-то помесь теневика с мханом, судя по названию», – заявил танк и протянул снятую кирасу. Обиженная штучка, бродя по залу, остановилась, удивленно воскликнула. «Ух ты! Первый раз такое вижу!» «Что?» – синхронно спросили Рос и танк. «Камушек нашла блестящий в камне, ну, вроде аметиста, и открылась наблюдательность, сразу 3 очка на нее дали, 0 было, и вдруг целых 3. Просто супер! Это же вторичная характеристика!» Рос подошел к девушке, пригляделся и присвистнул. «Глазам своим не верю. Ты нашла сапфир. Он дорогой?» «Сапфир требует горного дела, прокачанного до 104. Таких шахтеров в мире нет даже близко, разве что вещами с прибавкой к характеристике добавлять. Но они очень редкие и дорогие. Как ты вообще смогла его заметить?» «У меня наблюдательность 18, но разглядел только, когда в упор вытаращился, следя за твоим взглядом». «Не знаю. Ходила, увидела серенькую жилку в камне, стала смотреть, куда она ведет. Светлячок ближе подвела, и в конце смотрю, камушек красивый блестит». «Ты почаще смотри на серенькие жилки», – предложил Нордер. «И не на серенькие тоже. Светлячок тоже ближе к камню подводи. Похоже, он в этом деле помогает». «Я слабо знаю цены на такие самоцветы, но вряд ли такой сапфир стоит меньше 500 монет». «Серебра?» «Золото, девочка. Золото». «Ничего себе! Рос, да будешь? У тебя выше всех горное дело». Тот покачал головой. «Всего 19, а он требует 104-го. Шансов на успех немного. Но у тебя их больше, чем у нас. Рискни», — сказал танк. «Хорошо». «Штучка, дай свою кирку. У тебя она лучше всех». «Держи. Думаешь, поможет?» «Не знаю, но добыть быстрее смогу. Тут 3 ударами не отделаешься». Камень сопротивлялся натиску Роса минут 10-12. А потом случилось маленькое чудо. Поддался. Не погиб, рассыпавшись в бесполезный песок под киркой нуба. Упал в подставленную ладонь. «Кристалл сапфира. Синего цвета, с пятнышками и включениями. Вес 3,3 грамма. Ваш уровень горного дела повысился на 1 единицу. Ваше горное дело составляет 20 единиц. Ваш урон по ресурсу возрастает на 25%. Шанс добыть дополнительный ресурс возрастает на 2,5%. Шанс обнаружить неожиданный ресурс возрастает на 0,01%. «Получилось!» – улыбнулся Рос. «Ура!» – воскликнула девушка. На ее крик ответили. Издали донесся торжествующий рев. Ему вторил противный многоголосый визг. «Тут нельзя орать!» – раздраженно произнес Рос. «Ой, бежим! Нет, нельзя! Танк не сможет быстро бежать! Догонят!» «Бегите! Попробую их задержать!» – заявил Нордер. Рос покачал головой. «Вместе так вместе. Будем отбиваться!» «И вместе помрем! Дурачье!» «Пусть так. Штучка, реген ему заранее дай и щит повесь. Танк, постарайся всех или почти всех на себя повесить сразу. Если они такие же, как этот теневик, штучку сложат в 2 секунды, если не быстрее. А без нее нам точно хана». «Если они и правда такие, то нам так и так хана», — ответил на это Нордер, после чего почему-то рассмеялся и произнес странное. «Ну давай, Рос, мы в тебя верим. Покажи нам, на что способен». В зал хлынули твари. Мелкие, даже миниатюрные штучки по шею, похожие на летучих мышей, потерявших способность летать, но сохранившие характерные рудиментарные крылышки, почему-то на спине. Из широких ртов, усеянных рядами острейших зубов, раздавался тот самый омерзительный визг. Их было около десятка. Нордер подпрыгнул, тяжело приземлился. От него разошелся круг света. Соприкасаясь с мобами, он окутывал их тела коконами электрических разрядов, отнимающими очки здоровья. Ничего удивительного, что вся стая насела на танка, в один миг оставив его без щита. «Хилл!» – крикнула штучка. Один из мобов сорвался на нее, но Рос повесил ему сон и раз за разом принялся бить по ближайшему, спеша уменьшить поголовье противников. Хватило 7 стрел. Рухнул. «Мелкий скрам убит. Получен очков опыта 4293. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение, плюс 1 единица к ловкости. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». Взялся за следующего, того самого, который стоял и спал, краем глаза при этом следя, как обстоят дела у остальных. Здоровье танга просело на треть, но, в общем, пока все было не так уж плохо. Моб вырвался из рута и рухнул в паре шагов от Роса. -2. Третьего он убил удачно, в 3 стрелы. Последнее поразило что-то очень важное, а крит мага – это страшное дело. Ситуация стабилизировалась. Полоса жизни танга поднялась почти доверху. Штучка лечила его без напряжения, сорвавшихся на нее мобов усыпляла. Ими танк потом занимался в первую очередь, заставляя атаковать себя. В зал ворвался скрам таких габаритов, что даже Нордер в сравнении с ним не смотрелся. «Неизвестное существо. Агрессивность неизвестна. Социальность неизвестна. Уровень неизвестно. Умение неизвестно. Характеристики неизвестно». «Босс!» – с ноткой паники в голосе крикнула штучка. «Элитник!» – решил чуть утешить народ Рос. «Имени ведь нет. Штучка, сон ему по очереди. Давай!» Умение девушки промазало. Босс, обидевшись, опять издал тот рев, который они уже слышали издали. «Получен эффект. Снятие всех эффектов. Внимание! Вы лишились всех наложенных на вас эффектов. Попросите баффера повесить их заново». Ну да. Прямо сейчас Рос будет просить штучку о ребафе. Слип Роса прошел. Здоровый мышь замер истуканом. К сожалению, умение прокачано слабо, долго не продержится. Рос выпустил несколько стрел хаоса по мелким мобам, прежде чем босс очнулся. Видя, что он направляется к штучке, врезал ему разик, после чего планы великана резко изменились. Глядя, как на него надвигается громадина, Рос одновременно считал секунды откаты сна, следил за штучкой, за здоровьем танка и добивал моба. Моб упал, босс или элитник с 10 шагов врезал по Росу каким-то сгустком черных точек, похожим на рой насекомых. «Вы отразили эффект умения, неизвестное умение. Противник ослеплен». Моб обиженно завыл, остервенело протирая глаза. Удачно получилось, сработал хитрый пояс Роса. Вероятность всего 11%, но уже второй раз выручает в неприятные моменты. «Он слепой! Не трогать его! Мелких гасим!» – заорал Рос. Еще 2 упало, прежде чем главный пришел в себя. Штучка бросила сон, опять безуспешно. А сон Роса гад отразил, отомстив за слепоту. Рос ненадолго выбыл из боя, а моб обрушился на танго, и штучке пришлось лечить его, не отвлекаясь ни на что. «Рассею после щита!» – крикнула она. Хорошо, хоть слух не отключился. «Щит! Чищу!» Рос пришел в себя и тут же заехал по мобу аурой хаоса, сняв с него 10-ю часть полоски жизни. Тот в ответ применил какое-то пакостное умение, отчего шкала Нордера ушла почти в ноль. Пришлось бросить все и раз за разом лечить танка вместе со штучкой. Увы, полоска жизни наполнялась слишком медленно, уж очень жестоко его били. «Сон!» – закричала девушка. «Умение прошло». И танк, припадая на поврежденную ногу, отошел на пару шагов, чтобы случайно не вывести моба из столбняка. На укусы тройки оставшихся мелких не обращал внимания. Рос успел добить 2, потом повесил очнувшемуся главному свой сон и совместно с помощью танка прикончил последнего. «Щит!» – крикнула штучка. Танк врезал боссу одним из своих умений, а тот ответил своим. отчего по залу прошла волна вибрации, и из потолка посыпались куски сталактитов. «Получен отрицательный эффект. Вы быстро теряете очки магической энергии». «Штучка, рассей себя!» – заорал Рос, видя в меню отряда, что она получила аналогичный дебаф. «Не получается!» «Попробуй еще! Бросаю щит!» Щит Роса продержался пару ударов. «Бросаю сон, и маны вообще не останется!» – крикнула штучка, чуть не плача. «Не бить!» – добавил Рос и поспешно вытащил кристалл души из сумки. Смысла скрываться больше нет. После того, как моб снял бафы, исчез в том числе эффект полога загадочности, и штучка и танк получили прибавки к характеристикам и прочему, о чем тут же были оповещены. И лишь острота ситуации не позволила им на это отреагировать. Все вопросы будут потом. «Восставший мхан Теневик. Призванное из царства тьмы существо. Уровень 170. Умение. Неожиданная атака. Кровопускание. Бегство в тень». «Не трогать его. Это мой пет». «Да я пустая. Нечем трогать. И дебаф не проходит». Моб очнулся, навалился на танго. На спину твари прыгнул Теневик, начал рвать когтями и зубами. Рос бросил Нордору лечение, но полоса его здоровья неуклонно снижалась. Слишком слабое умение, и посох плохой, мало восстанавливает. Было еще кое-что. Дебаф, отнявший у штучки всю ману, висел и на Росе. И тоже жрал магическую энергию. Лишь высокий интеллект не позволял опустошить ее досуха. Запас велик и регенерируется быстро. Но это лишь отсрочка. Вот-вот и Рос будет выжат как лимон. Без маны бой будет проигран. Танк и полминуты без лечения не протянет. Пусть даже слабого. Рассеивать себя Рос даже не пытался. Хитрый дебаф не поддался даже штучке, а у нее умение прокачанное. Здоровье мобу оставалось максимум на минуту боя, когда Рос остался без маны. «Я пуст! Танк! Бегай от него! Пет добьет!» Глупый совет. Из Нордера бегун, как из черепахи арабский скакон. Но тот пятился, повесил на себя что-то вроде щита, который не впитывал урона, а снижал, причем не сильно. Здоровье быстро ползло вниз. Рос, подскочив к мобу сзади, со всей дури врезал ему под колено киркой. «И еще раз! И еще!» «Есть! Прошел крит! Нога подломилась!» Пятившийся танк выиграл пару шагов. Моб, потеряв к нему интерес, начал разворачиваться. Рос прищурился, готовясь танковать. Удар другой он, наверное, выдержит, а там Пит, возможно, завершит дело. Страдать не пришлось. Моб припал на поврежденную ногу, а затем завалился на бок. «Вожак скрамов убит. Получен очков опыта 14627. До следующего уровня осталось 189233. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение. Плюс один удача. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Ваш уровень силы мысли повысился на одну единицу. Ваш уровень силы повысился на одну единицу. Ваш уровень атаки повысился на одну единицу. Ваш уровень стойкости повысился на одну единицу. Поздравляем! Ваша группа победила монстра, превышающего уровень самого старшего игрока группы на 80 единиц. Получено достижение. Четвертые храбрые друзья. Бонус достижения. Плюс одна единица интеллекта. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Храбрые друзья. Четвертая часть. Для закрытия достижения убейте своим отрядом 50 монстров, превышающих уровень самого старшего игрока отряда на 80 единиц. Бонус достижения – случайный. Условия выполнения. В отряде не должно быть более 6 игроков, средний уровень отряда должен быть в 2 и более раз меньше, чем уровень монстров. Танк, чье здоровье застыло на отметке между 2 и 3%, шагнул назад, прислонился спиной к стене зала. Голосом загнанной лошади произнес: «Мне нужен отдых». «Да ты точно терминатор!» Устала, но довольно произнесла штучка. «Сколько же всего дали! Круто!» «И не только за моба!» Также устало протянул танк и указал на Роса. Штучка переглянулась с Нордером, причем взгляды у обоих были какие-то хитрые, и довольно заявила. «Я же тебе говорила!» «Так я тебе то же самое говорил». «Вы, я так понимаю, обо мне сейчас», — уточнил Росс. «Ага», — кивнула девушка. «Я сразу поняла, кто ты такой». «Все было не так», — возразил Нордер. «Понять, кто ты такой, она не смогла, но подозревала, что с тобой не все просто». «Ну да, по всей Ролии меня 350 раз спрашивали о нем, и некоторые говорили, что себя герой называет Росс». «Нет, это как раз я тебе сказал, что имена сходятся. Точнее, то, как называл себя тот герой и лидер нашего отряда». «Неправда! Имя я знала и сразу сказала, что с ним все неладно. Он нуб, но голыми руками валил мобов уровнями куда больше тебя, причем усиленных, и танк, и дамагер в одном лице, причем голый. И с маной у него чудеса. Да у него везде чудеса, что не возьми». Росс вмешался в спор. «Если будете ругаться, то прошу вас, потише. Второй такой стаи нам не осилить. Нам не до сих пор дебаф висит. И на штучке тоже. Маны ноль». «Мы тихонько. Танк, ты не прав. Я знала имя. Просто немножко сомневалась». «Ладно, ладно. Извини, что затронул эту тему. Сколько прожил, а так и не запомнил, что спорить с женщинами бессмысленно». «Но это потому, что я полностью права». «Девочка, я ведь уже признал, что ты правее всех правых. Не порть момент глупым спором, прошу тебя. Давайте возблагодарим небеса за эту, без сомнения, величайшую победу. Три полуголых, случайно встретившихся игрока, одолели стаю тварей, одна из которых даже для одетых топов тот еще подарок. Друзья, мы сделали это. Я горжусь тем, что познакомился с вами. Не знаю, как вас зовут в реальности и кто вы. Даже про Росса почти ничего не известно, несмотря на всю шумиху вокруг него. Но запомните этот миг. Это ощущение. Вспоминайте, когда вам будет особенно трудно. Я просто рад. Очень рад». Танк сполз по стене, поджал ноги, обхватил колени и, глядя в бесконечность пустыми глазами, продолжил. «Меня зовут Джозеф Кеннеди, бывший инженер, разработчик некоторых вещей, о которых вам лучше не знать. Трое детей, шесть внуков и внучек. Один правнук. Некоторые из них даже меня любят. Им без сомнения пригодится нажитое мной движимое и недвижимое имущество. Мне 89 лет. Куча старческих болячек и саркома. Безнадежный случай. Сегодня утром мое тело заморозили. Криостатическая кома. Новомодный способ подождать, когда появится способ излечения. Считается куда эффективнее старой доброй простой заморозки. После нее ведь так и не научились поднимать. Мозг погас, но я, как видите, все еще мыслю. Очень боялся, что с угасанием мозга там пропаду здесь. Но, как видите, я с вами. Я все еще существую. Я рад. Просто рад. Рад всему. Тому, что я есть. Что нахожусь среди друзей. И нашей победе тоже рад. Ничего подобного не ощущал уже очень много лет. Спасибо Господу. Я почти счастлив. И спасибо вам за то, что вы есть. И что вы со мной». Штучка вздохнула, грустно протараторила. «Аня Соболева, 17 лет. Временно не учусь, не работаю. Сирота. Живу с мачехой, у которой не все в порядке с головой на почве религии. И еще она мечтает как-нибудь продать мою квартиру, а деньги отнести в свою секту. Дома у меня иногда просто ад. Не ругайтесь, когда неожиданно пропадаю. Спасибо, Джозеф, ты лучший танк в мире. А про тебя, Росс, я даже говорить ничего не буду». «Про меня вы и так все знаете», – невесело усмехнулся Росс. «Да», – кивнул танк. «Это было забавно. 45-го уровня нуб, который таскает в сумке полтонны разной руды и кучу другого добра. Да еще и девчонку на плече. И при этом не получает никаких штрафов, если верить меню отряда. Не догадайся я до того, кто ты такой, непременно бы свихнулся от столь невообразимого зрелища. Честно говоря, из всех твоих странностей меня больше всего поразило именно это. Есть предел. Сколько ты можешь унести? Максимум. Извини, можешь не отвечать, если не хочешь». Однажды почти 2 тонны тащил, но со штрафами. Не удивлен. Я догадывался, что вы меня подозреваете. Трудно не догадаться. Мог бы открыться чуть раньше. Твоя прибавка к характеристикам была бы очень кстати. Привык прятаться. Все время на нелегальном положении. Уж извините. А как ты изменил ник и внешность? Спросила штучка. Есть способы. Какие? А не только для некоторых героев. Я никогда не слышал о таких героях. Танк покачал головой. Он ведь не просто герой, он легенда. У него куча званий, и даже величайший герой один раз. Таких вообще никогда не было. И боги ему интересовались. Разве не читал? Да помню я, помню. Расслабился я с вами. Да и невозможно скрываться, когда в одном отряде постоянно. Хочешь, не хочешь, а будешь себя выдавать. «Я почти сразу неладное заподозрила. Ты какой-то очень уж в себе уверенный, и у тебя мана на месте стоит. Бьешь моба своей магией, а мана на одном месте. Так не бывает даже на 200 уровне. И урон чересчур высокий для 46-го. А в самом начале вообще голыми руками бил. Я глазам поверить не могла. И очень много всего умеешь. Сам посмотри, кроме тебя, никто на этом руднике не смог ничего сделать». Мы бы с Тангом сейчас умирали от голода, как остальные. Одного этого хватило, чтобы начать подозревать странное. Почему ты скрываешься? Ты сама говорила, что меня искали в Ралии. Спрашивали. Хотела бы на моем месте попасть к тем, кто спрашивал. Да ну их, хамы и тупицы. Все топ-кланы одинаковые, богами себя считают из-за флажка возле ника. А сами 2 плюс 2 сложить не могут. Дураков там больше, чем в психушке. «Рос, я думала, у тебя выше уровень, и ты его как-то скрываешь, как все остальное». «Нет, я и правда 46-й». «Ты сейчас открылся, чтобы нас спасти?» «Вообще-то я даже не думал об этом. Не до сложных мыслей». Чуть слукавил Рос. «Да открылся случайно, в общем-то». «Дебаф прошел. У вас мана начала восстанавливаться», — сказал танк. «Будем болтать или что?» «Надо ману хоть немножко поднять. Мы почти пустые». Ответила штучка. «Рос, ты, конечно, главный. Не мне тебе указывать, но, может, обыщешь мобов? Мне лично очень интересно, что нам подарит самый главный». Из вожака скрамов Рос достал мятые латные сапоги на 92 уровень. Улучшенные, но без выдающихся характеристик. А вот шлем порадовал. Хорошего качества, с дополнениями на выносливость и физическую защиту. Как раз то, чего не хватает танку. Сапоги тоже достались Нордеру после незначительного ремонта. Благо, пару стальных слитков Рос таскал в сумке, и благодаря металлургии, поднятой до 10, мог работать с железом без риска испортить руду. Танк, нацепив обновки, вздохнул. «Щита нет. Со щитом я бы гораздо лучше держался. Да и кираса не очень. Опять помяли. Бронза не годится для серьезных драк. Починишь?» «Конечно». Штучка бродила по залу, внимательно изучая стены. «О, Рос, я железо нашла!» «Не кричи!» «Ой, извини, я просто первый раз его сама нашла, без твоей помощи!» «У тебя наблюдательность поднялась до 3. Плюс к тем, кто со мной в одном отряде, добавляется по 4 очка к каждой вторичной характеристике. Так что в сумме выходит 7, а уровень железа 9. Заметить не так уж просто, но если не спешить, то проблем не будет». К тому же на примере Сапфира сама видела, что при удаче можно и алмаз найти. Танк указал на проход, из которого выскакивали мобы. «Стая тварей, это ведь не просто так. Где-то там их логово, хотя не могу сказать, что уверен в этом, но проверить стоит». «Ага, мобы ведь никому не известные», – кивнула штучка, продолжая осматривать стены. «Никто не знает, какие у них повадки». «Тут по стенам золота полно». Сказал Рос. 6 проявлений вижу. Может, еще замечу. Давайте добуду их, потом сходим, посмотрим на их логово. Если оно есть». Логово скрамов выглядело неприглядно. Зал с низким сводом, с которого свисали невзрачные сталактиты с отбитыми кончиками. Стены покрыты пятнами плесени. Понизу разросся пышный черный мох, на котором не оставалось следов. Пружинил, будто резиновый. В дальнем углу возвышалась куча разнокалиберных костей и расколотых черепов. Причем некоторые из них принадлежали неизвестным существам. «Фу, ну и вонище тут!» – скривилась штучка. Рос уверенно прошел к стене пещеры, приподнял слой мха. сунул под него руку, вытащил плоскую шкатулку из серебра, открыл, улыбнулся. «Тут 3 эликсира здоровья. Возьми танк, тебе пригодятся. У меня пояса нет под них. В сумке таскай. В бою, пока вытащишь из сумки, 3 раза голову отхватить успеют». «Рос, а как ты их нашел?» – поинтересовалась девушка. «У меня тайники прокачаны и многое другое». «Ага, поняла. Могла бы и сама догадаться. У тебя же все прокачано». «Не все. Далеко не все». «Ага, так я и поверила». «Под костями тоже что-то есть». «Тайник?» – уточнил Нордер. «Похоже на то. Предчувствие подсказывает, и я ему верю». «Придется копать». «Я не буду к этой гадости прикасаться», – возмутилась штучка. «Тебя не заставляем?» – ответил на это Рос. Груда костей скрывала щит, обитый серебряным металлом. Разглядев находку, танк заулыбался, будто карапуз, неожиданно получивший конфетку от злобно-жадного дяди. «Хорошего качества. И характеристики очень неплохие, хотя интеллект явно лишний. Зачем он мне?» «Ты теперь настоящий танк. Полный комплект. Вещи не ахти. Но будь я так одет сразу, тех скрамов удержал бы без проблем». «Ночью попробую с бижутерией повозиться. Может, сделаю что-то получше». «А зачаровать щит можешь? И все остальное?» «Есть риск. Вещь может поломаться до состояния, при котором ее нельзя будет отремонтировать. Или для этого потребуется мастер высокого уровня. Или в качестве потеряет». «Часто такое случается?» «Нет, но бывает». «Плохо. Лучше не будем рисковать. Запасных вещей нет». «Я потому только с бижутерией и вожусь. Ее терять не так жалко. Идем дальше». «Пошли!» – встрепенулась штучка. «Может, задержимся?» – предложил танк. «Сам же говорил, что здесь полно ресурсов». «Знаешь, танк, чем быстрее мы выполним задание, тем быстрее я окажусь там, куда попасть в данный момент не хочу. На территорию, где меня ищут. Так что не очень-то хочется торопиться с добычей руды. Хотя, если ты не против, давай добьем побыстрее. Золота здесь полно». «Нет уж, я тоже никуда не тороплюсь. Да и самому интересно, что же там дальше? Только надо на обратном пути захватить мясо скрамов. А Гитрик говорил, что его банда обожает их лопать. Похоже на скрытый квест с неявной постановкой задачи». «Согласен», – кивнул Рос. «Штучка, ты сможешь утащить хотя бы одну тушу?» «Смогу, но штрафы будут высокие». «Тогда как выберемся, себе в сумку перегрузишь. Там штрафы не страшные». «Зачем?» «Затем, что сдадим по туше, и всем зачтут квест. Если это и правда квест». «Если сдаст лидер отряда, всем не засчитают?» «Не знаю. Зачем экспериментировать, если туш на всех хватит?» Часа за 4 встретили еще 2 стаи скрамов. Оба боя провели с напряжением, но без того надрыва, как в первый раз. Нормально одетый танк, сильный питомец, прибавка от достижений героя и опыт – это великая вещь. К тому же проблему представляли только вожаки. Мелкота 95 уровня озадачивала лишь своим количеством. Дохла быстро, била слабо. Сумки Роса заполнялись кусками руды. На привалах он перерабатывал ее в слитке. Разумеется, золотой не трогал, разве что по мелочам, чтобы было из чего делать украшения. В трофеях попался еще один улучшенный шлем без выдающихся характеристик и пояс, дающий хорошую прибавку к интеллекту и количеству маны. Хотя лишняя защита танку не помешает, решили отдать его штучке. Баферу магическая энергия нужнее воздуха. Очистив от полезных ископаемых логово 2-й стаи, отправились дальше, но спустя 10 минут понесли первые потери. Все случилось внезапно. Огромный мхан-теневик свалился со свода пещеры прямо на голову девушки. В один миг снеся половину ее полоски здоровья и повесив сильное кровотечение. Рос бросил на него сон, и моб замер, но перед этим успел нанести еще один удар. Слабее первого, но полоска здоровья опустилась почти донизу, и почти сразу иконка штучки стала серой, доконала кровавым дебафом, быстро пожирающим очки жизни. «Танк, держи его! Я подниму штучку!» – крикнул Рос. Заклинание возрождения отнимало много маны, но позволяло оживить игрока, если уровень его не слишком мал. Нубам ничего не светило. После смерти их тела лежали считанные мгновения, затем перемещались на точку перерождения. У возрождения была одна очень неприятная особенность. Кастовалось оно очень долго, особенно на низком уровне умения. У Роса процедура отнимала почти 11,5 секунд. Сон при благоприятном стечении обстоятельств мог провисеть на цели до полминуты с лишним. Но, увы, не в этот раз. Очнувшийся теневик проигнорировал удар танга и проделал удивительный фокус. Исчез, возникнув перед Росом, и в тот же миг процедура каста возрождения была сорвана сильным ударом. Получив урон, Рос чертыхнулся, отскочил, повесил на себя щит. Питомец насел на агрессора, вцепившись в спину, но тот почему-то его игнорировал, как и первый вожак скрамов. Лишь подоспевший танк сорвал, наконец, моба на себя. И вовремя. Тот оставил Росу меньше трети полоски здоровья. Даже не став себя лечить, Рос опять переключился на штучку и очень эмоционально высказался, когда ее тело растворилось в воздухе за секунду-другую до окончания каста возрождения. Помог тангу добить теневика и пожаловался. «Чуть-чуть не успел!» «Что не успел?» «Не понял танк?» «Да штучка на респ улетела!» «Да, я и не заметил». Иконка штучки замигала красным. «Ее там бьют! Прямо на респе!» Рос торопливо написал в чат группы. «Кто тебя там?» Ответ пришел спустя минуту. «Да этот лучник опять! Отбежал к стене! Сижу возле костра! Он не подходит! Чуть не убил, урод!» «Танк, возвращаемся! Там эта гнида с луком опять объявилась!» «Но штучка вроде жива!» «Мы ему столько уровней спустили, что он не смог убить ее сходу. Она успела к костру отбежать». «Ясно. Пошли быстрее».